Глава 46. Торжество. Королевство Орфей ликовало, узнав, что совсем скоро у него появится законная королева. Эту новость Дэнни услышала от отца. Бес тоже был с ней в кабинете Орлона, когда глава гильдии сообщил это известие. Ганс наблюдал за реакцией подруги, но на ее лице, как всегда, была маска безразличия. Элла предупредила беса, чтобы тот молчал о ее противоречивых чувствах к молодому правителю Орфея. Глава гильдии убийц даже не догадывался, что внутренний мир его дочери пошатнулся, а сердце заныло с новой силой. Эта боль была ужасней, чем в ту ночь. Белоголовая девушка не хотела в это верить. Она выдержала эту пытку, потому при первой возможности покинула кабинет отца. Уже в своей комнате Элла через окно забралась на крышу гильдии, которая теперь находилась дальше от дворца, и присела на ее край. Мысли в голове сводили с ума. Проще всего было выключить все чувства и заново поставить себе цель убить короля Орфея. Только это означало забыть о счастье. «Я Даниэла Гивенс, и я убью Ричарда Марджери!» Она это сделает, даже если ее сердце продолжит его любить. Первая слеза скатилась по ее щеке, когда девушка посмотрела вдаль, где стоял королевский дворец. А все те воспоминания с отбора Дэнни попыталась выкинуть из головы. За ее спиной послышались шаги. Ганс знал, что найдет именно здесь свою подругу, которая смотрела на горизонт, на дворец. Он видел, как ей было тяжело слышать эту новость, и не мог представить, как девушке нелегко было все это принять. Черноволосый убийца помнил ее признание и страхи. Бестал переживал за свою названную сестру. «Элла», — тихо позвал ее бес. Девушка не повернулась к нему лицом, продолжая смотреть на дворец, где сейчас наверняка находился сам король и его советник. Она смахнула слезы с лица и поднялась на ноги. Только после этого Гивенс подошла к другу и, заглянув ему в глаза, сказала: «Я убью его, но сделаю это после свадьбы. Однако свой подарок от меня король получит». А потом обошла его и вернулась в гильдию. Свадьба Ричарда Марджери была назначена на день солнцестояния. Всем торжеством занималась его мать, пока в это время сам король сидел в своем кабинете и пил виски. Без стука к нему в апартаменты вошел Гай Реванс. За прошедшие две недели друг стал выглядеть лучше. Все это время Гайнер пытался принять то, что самая знаменитая убийца королей на всем Карите действительно его сестра. Мужчина подошел к столу и в пустой фужер налил себе алкоголь, а затем поднял бокал для тоста. «За твое счастье, друг!» Ричард посмотрел на него таким взглядом, что Гаю стало дурно. Он так и не выпил виски, не понимая, в чем дело. «Нет никакого счастья», — пояснил Арт и осушил свой стеклянный фужер. «Эта свадьба фактически по расчету». Гай отставил бокал с алкоголем в сторону и задал вопрос, который волновал его больше всего. «Неужели ты все еще не забыл Даниэлу Гивенс?» Ричард поморщился, но не от выпитого напитка. Ему не нравилась такая жизнь и навязанные судьбой правила. Его величеству просто хотелось забыть обо всех проблемах и жить свободно. «Я пытался, Гай. Ты не представляешь, как я ее ненавижу и в то же время боюсь. Она обещала убить меня и сдержит свое обещание. Я могу твердо заявить, что Гивенс уже начала это делать. Я потерял спокойный сон. Мне везде мерещится она». «Ты ее любишь?» «Я не знаю», — покачал головой монарх. «Если это любовь, то я не хочу больше любить. Эти страдания наводят на меня дурные мысли. Весь этот отбор был ошибкой, а я полным дураком». Помни, что у тебя всегда есть я, друг. Я все сделаю ради тебя». Ричард посмотрел на него затуманенным взглядом. Гай видел усталость в сапфировых очах. «А сможешь ли ты убить свою сестру?» Вопрос был ужасным. Гай даже не думал об этом и потому не знал ответа. Он вообще не мог представить, как убить ту, что давно была мертва. Как убить лучшую убийцу на всем Корите? «Я не знаю», — признался Реванс и выпил виски до дна. «Тогда постарайся как можно скорее найти мне ответ на этот вопрос. Ты прекрасно знаешь, что она придет за мной. На самом деле, за все это время я понял, что ожидание — это самая страшная пытка», — с печалью в голосе сказал король. «Она добилась своего. Я действительно боюсь ее. Всегда боялся. Я проклинаю богов за их игры и пророчества». «Почему ты выбрал именно племянницу барона Карильского?» «Матери понравилось», — отмахнулся Ричард, думая о скорой женитьбе. «Ее дядя владеет несколькими банками в королевстве. Выгодная партия». «А что сказала твоя мать насчет Ариэллы?» — поинтересовался Гай, наливая еще виски. «Она думает, что я отослал девушку по ее желанию домой. Она всегда была против нее, как и советники отца, которые продолжают настаивать на своем. Они хотят увеличить границы Орфея и чуть ли не поработить соседние королевства, только без крови», — поморщился Арт. «Они не поддерживают мои взгляды и пытаются навязать свои». «Я бы поддержал тебя». «Но ты больше не в совете, а значит, помочь мне не можешь». Реванс сделал пару глотков. «Я вернусь в совет, если, конечно, ты позволишь». «Оставим этот вопрос на потом», — отмахнулся правитель Орфея. «Мы с тобой выпили, а принимать такие решения на нетрезвую голову я не хочу». «Как скажешь, Арт. Кто выбирал дату торжества?» «Королева-мать. Она всем этим занимается. День солнцестояния послезавтра. Матушка говорит, что это лучший день для такого события», — снова поморщился друг Гая. «Он никогда не любил заниматься такими торжествами. Свадьба будет пышной, и стражников будет больше обычного. Братья Карнеры отлично справляются с твоей прошлой работой. Ты подготовил достойных ребят». Похвала от Ричарда была приятной. Гай был доволен своими преемниками не меньше его величества. «Я старался», — улыбнулся Реванс и чуть тише спросил. «Ты думаешь, она придет?» Назвать имя сестры Гай не решился. Он все еще не мог привыкнуть, что Элариэль и Даниэла — это один человек. «Все может быть», — пожал плечами Арт, — «но я не уверен». «А что говорит прорицатель твоего отца?» «Он исчез месяц назад». Ричард устало выдохнул, совсем не радуясь своей скорой свадьбе. Однако отказаться он не мог, как и Дэнни, от своего задания. Она знала, что день солнцестояния уже послезавтра, и не могла решиться испортить этот день королевству. Девушка думала просто пробраться во дворец и посмотреть на молодоженов, но это будет не так легко. Стражников во дворце будет тьма, ведь король ждет их встречи и боится ее. За день до свадьбы короля и новоиспеченной королевы Орфея девушка находилась в кабинете отца, ожидая его с собрания. Отец задерживался. Дэнни спустила ноги со стола и оперлась локтями на его крышку. В ее голову пришли мысли о бумагах, на которых наверняка где-то была информация о ее личном задании. Орлон всегда хранил такие протоколы и договоры в своем рабочем кабинете. Она перебрала все белые листы на столе отца и ничего не нашла. «Что ты делаешь?» — спросил Орлон Гивенс, как только зашел в свой кабинет. «Ищу заказ на короля», — спокойно ответила на вопрос отца Дэнни и продолжила глазами бегать по макулатуре. Отец девушки нахмурился, а потом достал из кармана брюк сложенный лист бумаги. Он протянул его дочери. Элла, забрав лист, тут же глазами прошлась по нему и вопросительно посмотрела на главу гильдии. «Это шутка, что ли? Почему нет имени заказчика?» «Потому что он захотел остаться в тени. Сам заказ был сделан через посредника. Часть денег уже на моих и твоих счетах. Вторая поступит после смерти Ричарда Марджери». «Это странно, не находишь?» «Когда такая сумма на кону, конечно, странно. Не так давно я узнал, кто является заказчиком». Орлон Гивенс достал еще один лист и протянул его дочери. Девушка быстро его прочитала, а затем удивленно посмотрела на отца. «Не может быть!» «Советники покойного короля все еще не могут принять правление молодого монарха. Скорее всего, из-за его взглядов. А может, потому что даже будучи принцем, он не шел у них на поводу». «Это практически вся элита королевства», — прошептала Элла. «Кого они хотят посадить на трон вместо Ричарда Марджери?» «Кого-нибудь покладистого и неопытного, или того, кто их слушает. Например, королеву Лиретту на первое время», — предположил глава гильдии убийц. «Я не знаю точно, это все мои догадки». «И что мне делать с этой информацией?» «Поступай, как знаешь. Можешь их всех убить, но только когда я получу все оставшиеся деньги». Дэнни убрала бумаги в свой карман, а после, не прощаясь, покинула кабинет отца. В королевстве зрел заговор против молодого короля, а она была их орудием. Если бы не чувство к Ричарду, девушка наверняка бы забила на советников. Вот только теперь она не могла оставить это просто так. Девушке далось легко решение убить всех, но она не будет с этим торопиться. Элла сделает все правильно — и, конечно, прежде заберет деньги за смерть короля. Бестал не отпустил ее одну на свадьбу Ричарда Марджери. В сам храм Дэнни не решилась идти, а вот торжество по этому случаю пропустить не могла. Торжество проходило на свежем воздухе в королевском саду, который не так давно был обновлен по приказу королевы Лиретты. Стражи было много, но казалось, еще больше гостей. С трудом, но Даниэла и Бестал смогли пробраться во дворец, притворившись прислугой. Гивенс старалась не думать о воспоминаниях, связанных с этим местом. Для этого дня они с Гансом приобрели парики каштанового цвета и нашли специальную одежду слуг для праздника. На девушке было простое светло-голубое платье в пол с длинными рукавами. На спине красовалась тугая шнуровка, на вырезе декольте — кружева, а поверх платья — белый передник. Темные волосы парика девушка собрала в хвост, тем самым почти ничем не отличаясь от других слуг. Плюс был в том, что прислуге нельзя было смотреть высшему обществу в глаза. Именно так девушка могла скрыть свои аметистовые очи. Бестал был одет в светлые штаны и белую рубашку, поверх которой была голубая жилетка с синими пуговицами. У него на голени, как и у Эллы, был припрятан под штаниной маленький нож. «Ты взял его с собой?» — спросила Элла беса в кладовке, где они переодевались. Ганс сразу понял, о чем говорит подруга, и достал из сумки амулет, что когда-то отдал ему Жак. Тот день еще был свежим в его памяти. «Ты знаешь, как он работает?» «Нет», — тихо ответила дочь Орлона, «но Меркурий дал подсказку». Девушка посмотрела на амулет, который был круглым и имел сапфир в центре. Она крепче сжала его в руке и прикрыла глаза. После Гивенс почувствовала, как тепло разливалось по ее венам, которые почернели. Элла открыла глаза, и бес замер на месте. Ее очи стали полностью черными, даже белков не осталось. А после Ганс увидел, как амулет в руке подруги загорелся темным огнем, который потом стал красным. Девушка протянула ему амулет и что-то произнесла на неизвестном языке, а потом ее глаза вновь приобрели обычный вид, как и вены по всему телу. «Что ты сказала?» «Чтобы он скрыл то, что никто не должен увидеть». Ганс надел амулет на шею, все еще потрясенно смотря на подругу. Его метка убийцы исчезла. Кто мог подумать, что она сможет такое сотворить? «А как же ты?» Гивенс улыбнулась, а потом показала кольцо на пальце. «Я его уже заговорила», — пояснила она, а потом снова что-то произнесла на неизвестном языке. На глазах Ганса ее руки снова стали чистыми. Даже шрамы исчезли, которые обычно было не видно из-за метки убийцы. «Твой дар проснулся?» «Не совсем. Это его малая часть, я думаю», — ответила девушка, отводя взгляд в сторону. «Нам пора». Ганс молча согласился, и они покинули кладовку, направляясь на кухню, чтобы забрать выпивку и угощение для гостей. Слуг официантов было много, потому никто не заметил, что к ним присоединились еще два человека. Дэнни старалась все время смотреть в пол, чтобы никто не заметил ее удивительный цвет глаз, который спрятать она не могла. Вместе с другом и другими официантами они прошли в королевский сад, который был украшен разноцветными фонарями. Еще издалека Даниэла приметила Реванса, который наблюдал за тем, как работают слуги. «Пошевеливайтесь!» — крикнул белоголовый юноша мужчинам, которые расставляли столы. «Гости будут через несколько минут!» Гивенс была удивлена, что ее родной брат тоже остриг свои некогда длинные белоснежные волосы. Выглядел Гайнер шикарно по такому случаю. На нем аккуратно сидел серебряный камзол с золотыми запонками поверх белоснежной рубашки. Черные штаны были идеально выглажены, а туфли начищены до блеска. На его поясе был закреплен меч, а на плечах крепился короткий плащ. «Эти цветы не туда!» — рявкнул мужчина на девушку, которая в руках держала две вазы с букетами, желая поставить на один из столов. «Они должны стоять на столах с закусками!» Через миг к Гаю подошли еще двое мужчин. В них Даниэла узнала братьев Карнеров. Они стали ему что-то говорить и показывать руками. Элла поставила выпивку на круглый стол и направилась снова на кухню, надеясь, что молодые люди ее не заметят. «Стой!» — сказал один из братьев Карнеров, обращаясь к девушке. Она замерла, а сердце в груди застучало быстрее. Краем глаз Элла увидела, как бес, что держал угощение, смотрел на нее. Через секунду рядом с ней возник Ас Карнер, который протянул ей пару салфеток. «Эти персиковые не подходят к столу, их нужно поменять на лавандовые». Девушка молча взяла салфетки, смотря ему под ноги. Карнер ничего больше не сказал и вернулся к брату с Ревенсом. Дэнни же поспешила на кухню, где у нее забрали вафельные салфетки и всучили в руки поднос с бокалами шампанского. «Не забывай улыбаться гостям короля», — обратилась к ней главная повариха, которая потом переключила все свое внимание на другую девушку в таком же наряде. Советники короля и элита города вовсю праздновали свадьбу Ричарда, радуясь политически выгодному союзу. В королевском саду появились виновники торжества. Даниэла Гивенс сразу заметила Ричарда, когда собиралась вновь идти на кухню за напитками. Он выглядел бесподобно. Синие глаза на солнце напоминали чистые сапфиры, а на его лице была натянутая улыбка. Казалось, что Ричард счастлив, но это было не так. Он смертельно устал и просто ждал конца вечера, но торжество только начиналось. Элла посмотрела на ту, кого теперь величали королевой Орфея и женой Ричарда. Ей оказалась Софелия. По выражению лица новоиспеченной королевы было видно, что она счастлива. Она крепко держала за руку своего мужа, словно боялась его отпустить. «Чего встала?» — раздался рядом с Эллой вопрос, который задал еще один официант. «Не забывай о работе. Твой поднос пустой. И не смотри ты так на его величество». «Как так?» — тихо переспросила она. «Влюбленно», — ответил молодой человек и добавил. «И словно ты должна была быть на ее месте». «Не понимаю, о чем ты», — пробормотала девушка и продолжила свой путь до королевской кухни, где жизнь кипела. Ганс видел, как Даниэла смотрит на короля и пожирает его взглядом. А когда к ней подошел слуга, то ее лицо изменилось. Она снова надела маску безразличия, пытаясь спрятать эмоции и чувства. Даниэла Гивенс была королевой убийц и в то же время обычным человеком с сердцем, которого изнутри пожирали чувства. Ричард не принадлежал ей. Она понимала, что такова была цена ее выбора. Он — король Орфея, она — убийца королей. С трудом, но Даниэла смогла оторвать взгляд от королевской четы и взглядом найти Ганса. Она жестом показала, что через 30 минут будет ждать его на месте, где они договорились встретиться после торжества. А потом скользнула в толпу, чтобы найти Гая. Склонив голову вниз, она подошла к брату и протянула ему конверт, который достала из кармана, со словами: «Мне велели вам передать». И пока Гай не опомнился, поспешила раствориться в толпе гостей. Реванс нахмурился, глядя ей вслед, и только когда девушка исчезла из вида, он открыл белоснежный конверт и достал оттуда письмо. В голове сразу возникло много вопросов. Друг короля нашел братьев Карнеров и сказал им прийти к королевским воротам, если он не вернется через час. Реванс последний раз взглянул на Ричарда, который вновь танцевал со своей женой, а потом поспешил в назначенное место. Через 15 минут Гайнер подошел к воротам, возле которых была только стража. Неожиданно в голове возникла картинка дворцовой стены с лозой роз. Мужчина тут же направился к данному месту. Мысли и догадки пугали его, но он решил рискнуть, ведь встреча с сестрой его заинтриговала. Друг короля Орфея помнил эту лозу роз, которая вела к окну комнаты Ариэллы, точнее, Даниэллы. «Я пришел», — громко произнес он, и тут же из-за угла вышла девушка с каштановыми волосами в наряде официантки. «Элариэль Реванс?» «Зачем так официально, братец?» — усмехнулась девушка и стянула парик с головы. Гайнер сразу заметил, что ее волосы тоже стали намного короче. Девушка стояла напротив него и совсем не напоминала королеву убийц. Он насторожился, положив руку на эфес меча. «Я пришла с миром», — девушка подняла свои руки, показывая, что она без оружия. «Правда, я не собираюсь убивать тебя или короля», — произнесла девушка и добавила. «Сейчас». «Ты не можешь быть Элариэль», — сказал в ответ Гай. «Ты не она». «Все еще сомневаешься?» — усмехнулась дочь Орлона. «У тебя есть полное право на это, но меня это не заботит. Мне выпал шанс на другую жизнь, и я им успешно пользуюсь до сих пор, как видишь». «Скажи мне то, что могла знать только маленькая Элариэль». Девушка улыбнулась шире. Этот вопрос был легким. Она сократила между ними расстояние и спокойно произнесла. «Мы дети, поцелованные луной. Так всегда говорила мама, объясняя наш цвет волос». Реванс шумно выдохнул, удивленно смотря на нее. Не могла она быть той, что умерла больше 10 лет назад. Гай не хотел верить, но факты были налицо. «Отец называл тебя своим наследником, а меня — ангелом. но в любом случае это ничего не меняет. Зачем ты пришла? У меня есть подарок для короля. Он безобидный, поверь мне. Дэнни достала сложенный в 2 раза лист и протянула его Гаю. А еще я принесла это. Из другого кармана она достала кольцо, которое Гай подарил Сирине. «Откуда оно у тебя?» — сглотнув, спросил он, забирая маленький ободок. «Сирина была моей подругой», — ответила девушка. «Она очень много для меня значила, как и для тебя. В ее письме она рассказала о ваших взаимоотношениях. И знаешь что, братец, я тебя ненавижу за ее смерть». «Я себя тоже». «Это помолвочное кольцо нашей матери. Я помню тот день, когда она отдала его тебе. Смутно, но помню. Ты с того дня с ним не расставался. Ты забрала его у Сирины». «Сняла с безжизненного тела. Я похоронила ее и пообещала устроить тебе ад». «Поверь, я живу в нем». Боли в глазах брата было много. «Знаю, но будет еще хуже. А пока я хочу спокойно уйти отсюда. Поэтому...» — промурлыкала Даниэла и накинулась на брата, который не ожидал этого. Девушка ловко повалила его на землю и быстро достала платочек, который был пропитан ядом сновидца, а затем приложила к носу Реванса. Мужчина пытался выбраться из ее хватки, но веки стали тяжелее, а ноги ватными. Появилось дикое желание спать, поэтому он быстро отключился. Гивенс поднялась с земли и спрятала лист бумаги, который дала Гайнеру, в карман его брюк, а потом бросилась бежать из дворца. Бес уже ждал ее возле стены, через которую она перебралась по дереву, и они вдвоем направились в гильдию.